Салаты. Гурджанский праздничный салат. 200 граммов вишен. Свежие, мороженые, консервированные. 200 граммов цветной капусты. 200 граммов брокколи. Одна небольшая морковь. 200 граммов постной отварной говядины. 2 столовые ложки сметаны или йогурта. 1 зубчик чеснока. 5-7 веточек укропа. Морковь почистить. Нарезать очень тонкими кружками. Цветную капусту разделить на соцветия. Соединить с кочанчиками брокколи. Залить холодной водой. Довести до кипения и варить 5 минут после закипания воды. Сваренные капусту и морковь откинуть на дуршлаг и охладить. Вынуть косточки из вишен, слить сок, подсушить. Нарезать говядину маленькими кубиками. Положить слоями подготовленные овощи, вишню, мясо. Не солить и не перемешивать. Для соуса смешать сметану и сок, слитый с вишен. Добавить раздавленный чеснок. Все хорошо взбить. Заправлять салат перед подачей на стол, украсив веточками укропа и вишнями.